ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ От Абу Хурейры ради Аллаху анху достоверно дошло: десница Аллаха полна, не уменьшает ее расходование, переполнена дарами ночью и днем. Видели ли вы то, что он израсходовал с тех пор, как создал небеса и землю, и это не уменьшило то, что в его деснице? Под этим подразумевается познание нашего Господа Джалля ва Аля, познание нами нашего Господа Джалля ва Аля посредством того, что упоминает для нас наш посланник, саллиллаху алейхи вассалям, из качеств нашего Господа. Автор словно говорит: мы обязаны познавать нашего Господа посредством текстов книги Аллаха Джалля ва Аля и сунны его пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что наш Господь, Джалля ва Аля, как это предшествовало, скрыт, мы не видим его и не взираем на него, и нет подобного ему, с которым можно было его сравнить, и путь его познания особенный. А что касается его познания посредством его дел, то это познание общее, между всеми созданиями, и этого недостаточно для имана. Это замысел автора при упоминании этих хадисов. Он сказал: правая рука Аллаха полна, правая, то есть его правая рука. И это доказывает нам, что у Аллаха две руки, ведь он начал с правой, а другая как называется? Называется правой или называется левой? Достоверно дошло в Сахихе Муслима от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он сказал: Аллах Джалля ва Аля возьмет в день суда свои небеса своей правой, а свои земли своей левой. И сообщил, что другая — это левая. А что касается хадисов, которые пришли, и их много, в которых говорится: обе руки моего Господа правые, обе его руки правые. Некоторые люди ошиблись этим, которые не познали цену Аллаха, просим у Аллаха благополучия. Они вообразили смысл, что обе руки нашего Господа с одной стороны, с правой стороны. Это просим у Аллаха благополучие, уродство, недостаток, в который нельзя верить. И подобное вероубеждение после познания становится вероубеждением ложным. Смысл: обе руки моего Господа правые, они полноценные, совершенные, их не постигает недостаток и изъян. Не как руки создания, левая неполноценная, а правая более совершенная. Однако Аллах обратился к нам с тем, что мы понимаем. И поэтому, когда Аллах Джалля ва Аля упомянул, что посланник исполнил повеление Аллаха, не добавляя к тому, что повелел ему Аллах Джалля ва Аля, и не совершая упущений, сказал: если бы он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы его правую руку, а потом перерезали бы ему аорту. Потому что мы знаем по себе, что правая сильнее левой. И Аллах к нам обратился посредством того, что мы знаем, познали. И не является смыслом обе руки моего Господа Та'аля ва Такаддас, что одна из них неполноценна. Более того, они обе полноценные, совершенные, не постигает их недостаток или изъян. Однако, под этим подразумевается то, чтобы мы верили, что у нашего Господа две настоящие руки, берет ими и простирает их, и пользуется ими, как пожелает. И у рук есть пальцы, как это приходит. Он положит небеса на палец, и земли на палец, и горы на палец, и деревья, и влажную землю на палец, и остальные творения на палец. Затем сотрясет их и скажет: «Я царь, я царь». Где правители, где надменные тираны? Покажет свое величие Джалла ва Аля перед слабыми творениями. Бедняги, которые поднимали свои головы в ближнем мире, превозносились над рабами Аллаха и утверждали, что они владеют и распоряжаются. Когда наступит день суда, они станут меньше муравьев. Их будут топтать люди своими ногами, потому что наступило воздаяние. Во всяком случае, суть этого хадиса – утверждение. Рук нашего Господа Та'аля ва Такаддас – утверждение в соответствии с внешним смыслом текста. Как нам сообщил наш посланник, саллиллаху алейхи вассалям, абсолютное совершенство принадлежит Аллаху Джалля ва Аля в том, в чем он написан и что подобает ему Та'аля ва Такаддас. И его слова полна, то есть все благо в его руках, Та'аля ва Такаддас, и это часто упоминается в книге Аллаха. И его слова не уменьшает ее расходование, то есть не уменьшается то, что в его руке из-за расходования. Затем указал на большее количество затрат, сказав: переполнено дарами, ночью и днем дарует кому пожелает из своих созданий. Более того, все его создания кормит их и дарует им пропитание, исцеляет их. Они сами не могут ничем распоряжаться для себя, и вместе с тем большая их часть неверующие. И несмотря на это, дарует им здоровье и пропитание, и то, посредством чего они живут и наслаждаются в ближней жизни. И они подкрепляются, ослушаются его. И это по причине его доброты, потому что он ничего не упускает, Та'аля ва Такаддас, их возвращение к нему. Затем Аллах Джалла ва Аля скажет: «Довольно с них ада». Что значит «довольно с них ада»? То есть достаточно. Достаточно для них наказания. А этот мир приходящий, словно его и не было. Заканчивается быстро. И поэтому Аллах Джалла ва Аля не сделал его местом наказания для своих врагов. Их наказание, наказание, которое не прекращается и не облегчается. И поэтому неверующие совершают явное притеснение и преступления в отношении рабов Аллаха, такие как убийство, посягательство на честь, разрушение домов и вещи, в которых нет сомнения, что это из самого великого бесчинства на земле. И несмотря на это, их оставляют. Живут с людьми и умирают с людьми. Это невозможно, чтобы так было постоянно. И поэтому разумные рабы Аллаха приводят как довод на это то, что из необходимого, чтобы у этих созданий было возвращение и другая жизнь, в которую они вернутся, и им будет воздано за их деяния. Невозможно, чтобы сеющий порчу разрушал, а затем был оставлен. Невозможно. Он должен встретить воздаяние. А что касается того, чтобы он жил и умер подобно тому, как умирает созидающий, и после этого ничего не произошло, то это немыслимо. Невозможно. И поэтому говорит Джалла ва Аля: «Клянусь небом с созвездием зодиака, клянусь днем обещанным, клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным». Это клятвы, ими клянется Джалла ва Аля. Затем после этого говорит: «Да сгинут собравшиеся у рва». «Да сгинут», то есть прокляты. «Да сгинут». «Да сгинут собравшиеся у рва огненного, поддерживаемого растопкой». Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, достохвального, которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же свидетель всякой вещи. То есть, говорит Джалла ва Аля, обладатели рва – это те, которые вырыли рвы и разожгли в них огонь. Затем бросили верующих в него и поставили кресла лицезрея, как горели верующие. А у верующих не было поступка, кроме того, что они сказали «Аллах наш Господь», уверовали. Они мстили им только за то, что они уверовали в Аллаха, только и всего. Затем, что произошло? Они жили подобно тому, как жили люди, и умерли подобно тому, как умирают люди. Даже если происходили войны и происходили события, обычные дела, их не поражали молнии и не постигал огонь. Неужели дело будет оставлено так? Нет. Обязательно воздаянием будет ад. Впереди них гиена. Они будут сожжены, подобно тому, как сжигали верующих. Однако тот не такой, как этот огонь. Этот заканчивается смертью. Не будет ничего ощущать, а смерть вкусит каждый. И замысел... в том, что расходование Аллаха Джалла ва Аля на его рабов, о котором сообщил посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, охватывает послушного и ослушника. И оно постоянное, с тех пор, как создано творение Всевышним, и продолжается. Затем здесь из того, что подразумевал автор, подтверждение существования рук у Аллаха Джалля ва Аля, и мы обязаны верить в них в соответствии с внешним смыслом, и то, что они обе совершенны, и толкование этого текста — это искажение. Как тот, кто говорит, рука Аллаха — это его милость, или его сила, или его мощь, и подобное этому. Разве это правильно, чтобы мы говорили: у Аллаха нет, кроме как двух милостей, или у Него одна милость? То есть само толкование указывает на ложность этого толкования. И поэтому сказал: и не уменьшает ее расходование. И если бы подразумевалось то, что они сказали, то не было бы сказано так. Он сказал: видели ли вы то, что Он израсходовал с тех пор, как создал небеса и землю? Создание небес и земли — это первые создания, которые нам известны, которые мы видим и о которых нам сообщил Аллах. Однако что касается сотворения до создания небес и земли, то наш разум ограничен, и с нас не спрашивается за то, что выше нашего понимания. Ведь Аллах Джалла ва Аля, Он создающий всегда. И мы знаем из книги Аллаха и сунны его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, что у нашего Господа Джалла ва Аля нет начала. Первый, ауаль, без начала. А что касается небес и земли, то у них есть начало. Они были созданы после того, как были ничем. И также все остальное. До создания небес и земли наш Господь Аллах создавал и давал пропитание. Однако, это то, что мы не можем постичь, и нам не было об этом сообщено Аллахом. И мы оставляем знания об этом Аллаху. Однако, нашей обязанностью является, чтобы мы были убеждены, что Аллах не был лишен действий и не начинал действовать после бездействия. И этот вопрос, вопрос, который называют беспрерывным. И в нем заблудились многие из людей. И разум многих из них не охватил его. И поэтому они отрицали его. И поэтому, когда мы учились, когда мы доходили до этого вопроса, нам говорили наши шейхи: оставьте его. Он трудный для вас и для вашего понимания, и это сложная вещь, и не подобает вам заниматься сложной вещью до тех пор, пока вы его хорошо не поймете и не узнаете, чтобы вы не попали в порицаемое и не попали в противоречие. И в действительности сложность. Потому что представление раба ограничено. С другой стороны, взгляд на полноценность Аллаха Джалла ва Аля не является трудным. Легкий. Аллах полноценный в своих деяниях. и в своей сущности Тааля ва Такаддас. И нельзя мусульманину иметь убеждение, что Аллах Джалла ва Аля до создания небес и других созданий не создавал и ничего не делал, о котором говорят как о бездействии, то есть ничего не совершал. Это недостаток. Мы обязаны сказать, Аллах делает то, что пожелает, всегда и постоянно. Если он хочет что-то сделать, то делает это. Тааля ва Такаддас. А иначе, если посмотреть разумно, почему он начал делать после того, как не делал? Это невозможно. Разумом и естеством подразумевается, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, связал дары с тем, что мы знаем, и сказал: «Видели ли вы, что он израсходовал с тех пор, как создал небеса и землю, и это не уменьшило, то есть не убавило то, что в его деснице?»